Глава первая. «Ну, Иранду, ну прекрати!» — смеялась я, вновь пойманная в его объятия. «Нам надо собираться на прием. Разве его величество будет ждать, пока мы до...» И как тут договорить, когда губы так сладко запечатывают поцелуем? Я снова опьянела, веки сами закрылись, пальцы потянулись к его взлохмаченным вихрам. «Боже, как хорошо! Король подождет!» Иранда подхватил меня, как игрушку, и вернул на шелковые простыни. Тело со сладким трепетом выгнулось в его руках. Вновь полетела в сторону его рубаха и моя сорочка. Мы так никогда не оденемся. И опять мир за прозрачным пологом кровати оказался забыт и брошен. Иногда мне даже стыдно, что мы проводим здесь так много времени. Стыдно и вкусно. «В конце концов, это наш долг перед страной», — с хмельной улыбкой проговорила я. «Ты меня с ума сводишь», — прошептал Иранда и томно прорычал. «Моя Нрита». Боже, какая у него кожа! Атласная! Никогда не перестану изумляться. Губы оставляют то легкие, то влажные следы на теле. Кожа скользит по коже. Моя светлая по его бронзовой. Едва касаясь, нежно. И вдруг требовательно, жадно. До сплетения и ритма. До совместного взрыва и головокружения. До полета. Ах! Каждый раз с ним будто впервые. Ненасытно, яростно или плавно танцующе. Будто под звуки вальса над цветами корделия. А бывает и совсем медленно, смакуя удовольствие и созерцая друг друга. Мы, муж и жена. С ума сойти. Сейчас я рассмеялась от счастья и взлетела, расставив руки и паря над Иранда в воздухе, будто в воде. Как же он красив, мой муж. До сих пор необычно так называть Иранда, и оттого хочется повторять снова и снова. Мой муж, мой. Идеален в каждом изгибе сильного тела, в каждой мышце, в каждом взгляде и в каждой улыбке. Люблю. Я взлетала все выше, но Иранда подскочил и ловко изловил меня, будто сбежавшую из сетей бабочку. Наши глаза оказались напротив. «Анрита, не улетай! Так нечестно!» — сказал он, совсем расслабленный и оттого еще более красивый. «Ты моя жена!» «Да, нечестно, ведь он не полетит сам, у нас договор». В спальне Иранда только человек. С драконом мы лучше полетаем над садами и рощами Дриэра. Еще одно удовольствие, от которого невозможно отказаться. Совместные полеты. Правда, мне его скоростей никогда не развить. Зависть, зависть. Иранда отпустил меня и осторожно вздохнул. Боюсь, король нам не простит, если не явимся. Можно отмазаться какой-нибудь сверхзадачей от великого ока. Хихикнула я. В следующий раз. Ой, кажется, в его карих радужках с ромбовидными зрачками снова загорелся огонь. «Нет, Иранда!» — строго сказала я. «Угу», — опасно томно. «Все, отворачиваемся друг от дружки и одеваемся». «Ладно». «И не подглядывай», — говорила я, натягивая на себя раз в десятый сорочку и слушая, как возится с одеждой Иранда. «После этой ночи и этого утра я готова слопать слона, а у короля нас ждет какой-нибудь обед и завтрак?» «Уже обед». «Разве тебе хватит летающего слоника?» Удивился Иранда и звякнул чешуйками кольчуги. «Он же меньше пальца!» «Я про нашего земного!» хмыкнула я, продевая руки в рукава. «Хорошо, поправка для непонятливых. Я съем 3 перуканских козлов». «Фу, они невкусные!» «Тогда я съем тебя!» Я резко развернулась и увидела моего рыцаря-дракона во всем облачении. В серебристой кольчуге с алой лентой на груди, в темно-красной рубахе и штанах. И даже в сапогах. Точно так же он был одет в нашу первую встречу. Только злой был, а не сияющий, как сейчас. «Ну как ты так быстро умеешь одеваться?» «Нас специально этому учили. Как и обращаться в драконов?» Хитро улыбнулся Иранда. «И потом у нас нет всех этих завязочек и застежек сзади. Давай помогу». «Только чур платье больше не снимать». «Угу». И снова обжигающее дыхание на шее, у уха и 1000 мурашек по спине.